Глава 28. Зайцы на судне. Выйдя из здания в порту, где можно обсудить покупку билетов до Кацуры, остановился перед воодушевленной Аурой. Она с самого утра в приподнятом настроении. А все потому, что вчера хорошенько отдохнула. Даже завидую ее беззаботности. «Ну как успехи?» «Все плохо», — цыкнул в ответ. «Кораблей в Кацуру нет. Точнее, кораблей для перевозки людей из города в город». «Получается, есть какой-то другой?» «Да. Через 2 часа отправляется корабль с припасами. Как ты понимаешь, мы поплывем на нем». «Снова пробираться куда-то? Ну, я уже привыкла». «Тогда за мной». Смешавшись с толпой, мы с Аурой быстро добрались до торгового дома. Он находится на возвышенности и окружен забором. Единственное открытое место — восточная открытая часть, куда подходит корабль для загрузки. Ауре я говорить не стал, но выяснил, что припасы доставляют в известное место, поэтому и охраны на судне будет много. Ей эта информация ни к чему. Лишние нервы. Стараясь не привлекать внимания, мы обошли торговый дом со стороны. Здесь имеется запасной вход, но он охраняется. Немного подумав, ухмыльнулся и взглянул на эльфийку. «Как насчет поимпровизировать?» «Что-то у меня плохое предчувствие». Выйдя из-за угла и поправившись, Аура немного поворчала и все же направилась к страже. Вход охраняют 2 мужика в простенькой броне и с мечами. Обычные наемники. Частенько торговые дома охраняют именно такие ребята. Наблюдая за всем из-за угла, заметил, как Аура дошла до цели, встав перед мужиками. Она сыграла пьяный образ и, качнувшись, повалилась на одного из них. «Ой, простите!» Промямлила, икнув. «Что-то я перебрала». Навалившись на охранника грудью, Аура коснулась его плеча и провела руку к шее, стрельнув взглядом. «Кто тут сдержится?» «Эй, дамочка, ты как?» «Мне бы домой к кому-нибудь. Так хочется снять напряжение. Ой, а вы сильно заняты, мальчики?» Оглядев стражников, она заулыбалась. «Двое таких сильных на вид, да еще и наличика не уроды. Может, проводите меня к себе? Я бы все отдала за теплую кровать и уютную компанию под боком». «Даже не знаю». Один из мужиков переглянулся со вторым. «Пойдем», — подначил его товарищ. «Все равно здесь никого, посмотри на нее. Она ведь с ума сойдет в одиночестве». «Ну хорошо». Взяв Ауру под руку, мужик шлепнул ее по заднице, усмехнувшись. Заметив это, я лишь помахал головой. Ну и попадет же ему за это. Дождавшись, когда они отошли подальше, выскочил из-за угла. Взломать замок труда не составило. Медленно повернув ручку и приоткрыв дверь, заглянул внутрь. Склад, как и думал. Здесь полно коробок. Отовсюду слышны голоса. Загрузка в самом разгаре. Отлично. Уже собрался зайти внутрь, как ощутил энергию за спиной и, обернувшись, вздрогнул. Аура. Глядит на меня, как на монстра. Правда, с ее образом это даже мило. «Доволен», — хмыкнула девушка, поведя носиком. «Не злись. Ты у меня умница. Я знал, что справишься». Смутившись, эльфийка расслабилась. А после мы зашли внутрь, осматриваясь. Пришлось передвигаться на корточках, чтобы не попасться. «И что же мы ищем?» «Что-нибудь большое с маркой Кацуры. К примеру, вот это». Остановившись рядом с громадным ящиком, я усмехнулся и вскрыл кинжалом крышку. Внутри лежат мешки с овощами и фруктами. «Отлично. Давай внутрь». «Чего? В ящик этот? Да не за...» Не став ее дослушивать, схватил за руку и подтащил к себе. «Не упрямься, ушастая!» «Ладно, ладно, боже!» Перевалив через стенку, эльфийка почти забралась внутрь. В последний момент я шлепнул ее, отчего она вздрогнула и рухнула внутрь. Немного посмеявшись, залез следом и закрыл крышку. На всякий случай приговорил копье, направив его наверх. Если захотят проверить содержимое, придется пробиваться на корабль силой. Не хотелось бы угонять его. Но нам повезло. Ящик вытащили со склада минут через 20, а затем успешно дотащили до корабля и загрузили на нижнюю палубу. Пришлось ждать, пока не тронемся. Дорога до Кацуры не слишком долгая, да и с местом нам определенно повезло. Уже через час Аура расслабилась и, облокотившись о стенку, принялась уплетать фрукты. Некоторые из них я и сам никогда не пробовал. Постоянно что-то новое выращивают. И все же расслабляться пока рано. Корабль сдвинулся с места ровно по графику. Выждав еще час в пути, я все же открыл крышку и выглянул. Как и думал, поблизости никого нет. Трюмы закрыты. Все в своих каютах и наверху. До первых не так далеко, поэтому шуметь не стал. Выбрался из ящика и взглянул на довольную эльфийку. «Идешь?» «Ты же сюда вернешься, верно?» «Да, просто осмотрюсь». «Тогда давай сам, мне здесь больше нравится». «Ну ты даешь», — ответил с ухмылкой и закрыл крышку. Конечно, по-хорошему стоило бы тоже сидеть внутри, но мне захотелось кое-что проверить. Пробираясь через кучу ящиков и мешков, дошел до лестницы и поднялся выше. Здесь располагаются сами каюты. Выглянув из-за угла и убедившись, что никого нет, направился вперед, заглядывая в окошко каждой двери. Удобно, что их сделали. Я планировал увидеть того старика. Слова наемника с пляжа о том, кто их прислал, не оставляют в покое. Кто знает, может, повезет. В этот момент мне и впрямь повезло. Только вот немного в другом. Проходя мимо очередной двери, услышал несколько голосов. «Ну что, пора?» Этот принадлежит женщине. «Да, думаю, что пора. Главное, помни, не рискуем. Ты к капитану, а я на нижнюю палубу». «Да знаю я, задрал уже повторять. Лучше скажи, ты уверен, что на борту драгоценности?» «Да, везут в торговую компанию. Слышал от знакомых, что недавно крупную партию получили, вот и решили сразу сплавить». «Класс, озолотимся?» Стоя рядом с дверью, я усмехнулся. «Неужели бунт на корабле? Ну, хоть как-то доразвлекусь». «Ну все, я пошел». Голос стал громче, сопровождаясь шагами. «Выйдешь через пару минут». Отойдя немного дальше и спрятавшись за колонной, дождался, когда мужик покинет каюту. Как оказалось, он довольно такой себе преступник. Худощавый, высокий, в дряхлой одежде. Как вообще на борт попал, интересно? Меч его тоже оставляет желать лучшего. Старенький, покореженный. Оглядевшись, бандит двинулся к спуску, откуда я и пришел. Немного выждав, последовал за ним и остановил у самой лестницы. Тот и сказать ничего не успел, как получил по почкам. Второй рукой я закрыл ему рот, чтобы не закричал, и врезал еще несколько раз. В итоге он просто отключился. Оттащив тело вниз, вскрыл один из ящиков, на котором написано «рыба», и бросил его туда. Чтобы точно не выбрался, сверху поставил несколько не таких крупных ящиков, а также проделал небольшую дыру в стенке. Еще не хватало, чтобы задохнулся. Запашок там мощный. Поднявшись и вернувшись к каюте, убедился, что девушка все еще внутри. Она собирается и уже готова выйти. В момент, когда ручка крутанулась, дернул дверь на себя, встав перед ней. «А ты еще кто?» Закрыв ей рот, завел обратно в комнату и запер дверь. Бросив ее на кровать, скрестил руки на груди, хмыкнув. «Ну, привет, милая моя!» «Ты еще кто? И где Ганс? Что ты с ним сделал?» «Так его Ганс зовут. Не волнуйся, жив-здоров. У меня сегодня хорошее настроение, поэтому для начала просто спрошу. Что вы задумали?» «Тебя это не волнует!» Схватившись за нож на поясе, она бросилась на меня. Никакой техники и стиля. Простая уличная воровка, похоже. да и одежда соответствующая. Мне ее даже жаль. Увернувшись от удара, схватил за запястье и прижал к себе. В то же мгновение кинжал завис у ее горла. Девушка вздрогнула, перестав брыкаться. — Скажи-ка мне, как звать тебя? — Ренда. — Ренда, как вы попали на корабль? — Подделали документы. Сказали, что грузчики. — Грузчики-рабы? — Да, верно. — Как и думал. Оружие, наверное, спрятали. В такой одежде, уверен, им быстро поверили. Так, следующий вопрос. Ты знаешь, кто еще на корабле, не считая моряков? — Есть. Есть две каюты. В одной несколько стражников, во второй старик какой-то с ребенком. Прошу, не убивай меня. — Да успокойся ты! — вздохнув, толкнул девушку. Она уселась на кровать, продолжая пялиться на меня. — Слушай сюда, работенка для тебя есть. — Я готова. Загляни в каюту к тому старику с ребенком. Представься кем-нибудь вроде грузчика, не знаю. Выясни что-нибудь, имена, к примеру, ну или цель отправления. А затем возвращайся. Только учти, если поднимешь шум, твой дружок помрет. Сама ты его не найдешь. Если сбежишь, случится то же самое. Я подожду здесь. — Поняла. Она кивнула и помчалась к выходу. Улегшись на кровать и закинув руки за голову, расслабился. На мое удивление, новая знакомая справилась быстро. Ее не было минут пять. Зайдя внутрь и остановившись у двери, она взглянула на меня в страхе, хлопая глазками. — Ну и? — Они отправляются в столицу, чтобы прогуляться. Хотят насладиться кацурой. — Как звать, выяснила? — Нет, разве что ребенок ляпнул какую-то ерунду об их важной миссии. Думаю, это бред и... — А мне так не кажется. — Ладно, иди сюда, награжу. — Да. Поднявшись с кровати, я приблизился и шепнул на ухо. — Твой дружок в ящике с надписью «Рыба». Близко к лестнице. Как очнешься, советую сразу вытащить его. — Как очну? — Не успела закончить. Я не сильно ударил в точку на шее, дамочка отключилась, рухнув в мои объятия. Уложив ее на кровать и, выйдя из каюты, отправился обратно. Меня не было минут 30. Как вернулся, заметил, что Аура продолжает уплетать какой-то фрукт, листая страницы журнала из рюкзака. «Еще не надоело?» Запрыгнув в ящик, закрыл крышку изнутри. «Не-а! А у тебя как, размялся?» «Вроде того. Даже с несколькими пассажирами познакомился». Стоп! Чего? Раскрыл себя? Не волнуйся, они понимающие. Дай угадаю. Валяются где-нибудь в отключке. Ну, почему где-нибудь? Одна в кровати, другой в ящике вроде нашего. Все как надо. Не сдержавшись, эльфийка рассмеялась, покачав головой. Плыть нам еще часа 2-3. Чем бы теперь заняться?